Глава 7. Трансцендентальные духовные способности. Господь Иисус Христос шел в дом Иаира, чтобы воскресить его умершую дочь. Его теснила сопровождающая его толпа народа. Женщина, страдавшая неизлечимым кровотечением, тайком прикоснулась к нему с твердой надеждой, что получит исцеление. Кровь тотчас остановилась. Остановился и Господь Иисус Христос и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики удивлены этим вопросом. «Наставник, народ окружает тебя и теснит». Ответ Иисуса был удивительным. «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, изошедшую из меня». Сопоставим с этим другой факт. В лейпцигской клинике доктор Ганзен в присутствии многих профессоров произвел следующий опыт. Он попросил доктора Германа стать спиной к нему, а лицом к стене, чтобы тот не мог видеть, что он будет делать. По исполнению этого Германом, Ганзен положил свою правую руку на его голову, а в левую взял обмакнутое в чернила стальное перо и провел им себе по языку. В тот же миг доктор Герман почувствовал во рту вкус чернил, который оставался у него в течение часа и которого нельзя было прогнать никакой пищей. Возложением рук святые апостолы передавали благодать священства посвящаемым на это служение избранникам. Возложением рук архиерейских и ныне совершается таинство священства. Что же происходило и происходит во всех этих случаях? Мы очень далеки от умения объяснить поразительные факты. Это дело будущего, если оно вообще возможно. Но факты совершенно бесспорны. Наблюдениями над медиумами несомненно установлено, что от медиума, находящегося в трансе, так называется состояние, подобное самому глубокому сну, но иногда даже в нормальном состоянии исходит, экстериоризуется, то есть отделяется от него часть его двигательной силы. Этой экстериоризацией объясняются удивительные спиритические явления движения, даже полета различных предметов, стуки, автоматическое письмо, самодвижущиеся ручки или карандаша. Внушение в гипнозе или наяву может быть объяснено только экстериоризацией мысли гипнотизера и восприятием ее гипнотизируемым. Когда заканчивается спиритический сеанс, при котором происходили перемещения тяжелых предметов, медиум чувствует большое утомление, ибо из него исходила мышечная сила. Господь Иисус Христос чувствовал, что из него изошла сила, исцелившая кровоточивую женщину. Это факты одного и того же порядка, но выходящие из рамок физиологических явлений, факты трансцендентального порядка. Есть множество поразительных фактов, в которых, по-видимому, действующими агентами надо признать одновременно экстериоризацию мысли и двигательной силы, и телепатический перенос их. Таковы два следующих факта, которыми и ограничусь. Факт первый. Мадам Севери в 7 часов утра вскакивает с постели, внезапно проснувшись от сильного удара по лицу. Она чувствует, что у нее рассечена верхняя губа, и прикладывает к ней платок, чтобы остановить кровь. Но, к ее удивлению, на платке нет крови. В эту самую минуту ее муж, отправившийся рано утром на прогулку по озеру, был захвачен сильным порывом ветра. Рукоятка руля вырвалась из его рук и рассекла ему верхнюю губу. Он потерял много крови. Факт второй. Миссис Ричардсон в Индии видит во сне, что ее муж, генерал, сражавшийся за 150 миль от нее в кампании 1848 года, упал тяжело раненый и слышит его голос: «Снимите этот перстень с моего пальца и отошлите его моей жене». Приблизительно в этот час, 11 часов вечера, генерал, очень тяжело раненый, передал команду майору Ллойду и сказал: «Снимите этот перстень с моего пальца и отошлите его моей жене». Генерал перенес свое ранение и выздоровел. Из житий многих святых нам известно, что они знали имена людей, которых видели в первый раз. Василий Великий просветительным духом своим узнал, что в церковь вошел преподобный Ефрем Сирин, и послал диакона позвать его по имени. Никогда раньше он не видел Ефрема. Духом он узнал, что в потайной комнате святого пресвитера находится отвратительный больной, за которым самоотверженно ухаживал пресвитер. Он назвал по имени больного. Это можно считать легендой, но что сказать о случае, поразившем Шарля Рише? Во время своей работы в Отель-Дье он гипнотизировал одну выздоравливавшую девушку. Однажды с ним пришел в Отель-Дье его знакомый, американский студент, никогда прежде не бывавший в этом госпитале. Рише спросил усыпленную девушку: «Знаете ли вы имя моего друга?» Она стала смеяться. «Не скажете ли, какая первая буква его имени?» Она ответила: «Н», потом «Е», третье «Я не знаю», четвертое «К». Имя студента было Ниак. Это ли не трансцендентальная способность духа человеческого? Кто объяснит ее физиологическими причинами? Гипнотизируя Леони Б., доктор Жане однажды спросил ее: «Что с моим другом Н?» Быстро, не совсем вежливо она ответила: «Он обжег свою лапу. Почему он так невнимателен, когда опрокидывает?» «Когда опрокидывает? Что опрокидывает?» «Красную жидкость в небольшом флаконе. Его кожа тотчас вздулась». «Как я после узнал, — пишет Жане, — это было вполне точно. За 2 часа перед этим шеф лаборатории Лангуа, приготовляя щелочной раствор брома, опрокинул сосуд с этим раствором красного цвета. Он обжег им руку, на которой быстро образовался пузырь. Из Пензы пришла в Саров жена диакона, чтобы видеть преподобного Серафима. Она стояла позади толпы, ожидая своей очереди. Вдруг преподобный, оставив других, позвал ее: «Евдокия, иди скорее сюда». Изумленная тем, что святой Серафим, никогда ее не видавший, назвал ее по имени, Евдокия подошла. «Иди скорее домой, а то не застанешь сына». Евдокия поспешно вернулась в Пензу и едва застала своего сына, отлично закончившего курс семинарии и назначенного в Киевскую академию, в которую он боялся опоздать. Чем же это отличается от ясновидения Леони, от несчастья Слангуа? Что невероятного в том, что просветленный дух святых в полной мере и всегда обладает теми трансцендентальными способностями, которые у некоторых обыкновенных людей появляются только в состоянии сомнамбулизма? Мы обладаем не только пятью чувствами. Есть у нас способности восприятия высшего порядка, неизвестные физиологам. Карл Дюпрель в своей книге «Философия мистики» приводит такой необыкновенный факт. Знаменитый химик Берцелиус, физик Рейхенбах и врач при минеральных водах Гохбергер произвели в 1845 году в высшей степени интересный опыт. Перед одной из так называемых сенситивных девиц фон Сакендорф они разложили множество завернутых в бумагу химических препаратов. Приглашенная провести по ним внутренней поверхностью своей правой руки, она, сделав это, получила от них различные впечатления. Некоторые из них не оказали на нее никакого влияния, но каждый из остальных произвел в ее руке своеобразное подрагивание. Тогда попросили рассортировать их так, чтобы в одной группе находились вещества, не оказавшие на нее никакого влияния, а в другой — все остальные. «Немалое изумление, — говорит Рейхенбах, — высказал основатель электрохимической системы Берцелиус, когда в одной группе оказались тела исключительно электроположительные, а в другой — тела с резким электроотрицательным характером. Ни одного электроположительного тела не оказалось среди электроотрицательных, и наоборот. Таким образом, электрохимическая классификация тел, на которую в течение столетия было употреблено столько труда и остроумия, была в течение 10 минут произведена простой девушкой, сенситивно одаренной, путем простого прикосновения к ним ничем не вооруженной рукой.